Глава 20. Алекс с друзьями отдыхали уже второй месяц стандартного времени. Казалось бы, много, но на самом деле мизер. Отгремели торжественные встречи, прошла радость первых встреч, и жизнь ходила в нормальную колею. Отдых начинал тяготить. Пора приступать к делам. «Кто я?» — думал Алекс. «Воин Абсолюта, значит, должен отвечать за все». Главной целью для Хаоса на этот момент является именно эта вселенная. Следовало подготовить ее к защите. Вторжение уже началось. Размыслив таким образом, поцеловал Зею, мирно раскинувшуюся на кровати, поднялся и отправился в командный центр на верхний уровень. В центре его встретил Дэн. Пошел навстречу, тепло поздоровались. «Надоело отдыхать? Тянет к работе?» «Ну, как-то так. Как обстановка? Что нового?» «Все стабильно. Тренирую флоты. Ты же видел, какие они разномастные. С разных временных отрезков, с разных вселенных. Видел и знаю, как непросто тебе, да и им тоже. Они оторваны от своих цивилизаций. Теперь их дом — станция. Хорошо, что ты их адаптируешь к жизни на космической станции. Ну, а как иначе? Ты лучше скажи, какие у нас перспективы?» «Дэн, перспективы не меняются». В этот момент сзади на плечо запрыгнул берсерк Пушок и, посылая эманации обожания, стал теребить ему волосы. «Соскучился, проказник?» — погрозил ему пальцем Дэн. Пушок в ответ показал ему язык. «Так вот, про перспективы», — продолжил Алекс. «Теперь станция переходит под мое непосредственное подчинение». «Это радует». «Работы от этого меньше не будет». «Ситуация непростая. Мы отбили первые атаки Хаоса, но он на этом не остановится и повторит попытки захвата вселенной Лотос. Вариантов нет. Нужно готовить цивилизацию к противостоянию. К сожалению, большинство цивилизаций перешли на мирные рельсы, и сейчас вновь втягивать их в войну не очень приятно». «Ладно бы неприятно. Это очень долгий процесс». «Хаос тоже понимает это, поэтому предлагаю посмотреть на проблему под другим углом». «Каким, например?» «Не все так плохо в плане защиты Вселенной. Одни флоты сервили чего стоят, а их тысячи». «Здесь билась малая часть флотов Малькерны. В кластере галактик сотни таких планет». «Я так понял, ты хочешь склонить или уговорить королеву встать на защиту Вселенной? Чем тебе не нравится эта идея?» «Сама по себе идея неплохая, но как ты себе это представляешь?» «Здесь она защищала свою звездную систему, свою галактику. А там другие цивилизации, другие галактики. Потенциальная территория для размножения сервилей. В свое время ты не зря поставил энергетический барьер, оградив от всех их галактику. Заметь, по просьбе Малькерны, Дэн, это существенный момент». «Конечно, момент, который только подтверждает мою мысль. Королева понимает, что не сможет остановить экспансию, если барьер убрать. Так устроены сервилии». «Понимаю, она и сейчас так думает. И оснований ей не верить нет. Но это с одной стороны. С другой, кто будет защищать Вселенную?» «Ты бросаешься в крайность. Скажу так, мы будем. Сейчас станция сильна, как никогда. Разобьем любого врага». «Не сомневаюсь, но мирозданий много, и вы, может быть, заняты в другом месте. Нужно придумать, как обезопасить эту вселенную. Вселенную, которую мы заселили разумными расами, перетащив сюда планеты. На крайний случай можно оставить здесь флоты, скажем, Алит, и они будут стабилизирующей силой во вселенной и дадут отпор в случае вторжения. Идея хорошая». «Можно оставить аробов, у которых появится соблазн взять под контроль все цивилизации Вселенной Лотос, так как недавно они держали в своих щупальцах целые звездные секторы. Правда, сейчас затихли и приспосабливаются к существующим реалиям, но, по сути, остались теми же Джао, которые стремятся к господству. Командующий аробов Тусиус прилагает все силы, чтобы скрыть свою настоящую суть. Джао». Талис присматривается к нему и чувствует, что с этой цивилизацией что-то не так. Проблему нужно решать. Конечно, оптимально оставить все как есть, но так не получится. Я чувствовал, что с ними начнутся проблемы, но не думал, что так скоро. Проблем пока нет. Поэтому лучше сыграть на опережение. Ложь порождает множество вопросов в будущем. Чтобы разрубить этот узел, думаю, переговорить с ними самому. Согласен. Ложь во благо все равно остается ложью, которая потом раскроется. В нашем случае, раскрывшись, она может привести к конфликту. Если ты удалишь этот вопрос, сделаешь большое дело для нас. Думаю, нужно известить отца. А он что, думает иначе? Дэн улыбнулся и ответил. Да нет, он просто руководит этой станцией. Понял. Субординация. Тогда так и сделаем. Тянуть не будем. Решим этот вопрос немедленно. Он взял Дэна за руку, и они очутились в апартаментах у отца. Он с матерью завтракал. Поднял взгляд на появившихся сыновей. Дэна он считал тоже сыном, но сказать ничего не успел, его опередила мать. «А вот и мальчики, садитесь завтракать!» Поздоровались, заняли места, поговорили о том о сём и приступили к главному. Георгий смотрел на них внимательно, потом, что-то решив про себя, заговорил. «Вижу, сговорились, но к вопросу подошли верно. Действительно, меня волнует ситуация с новыми флотами на станции. Ситуация нестандартная. Нужно все расставить по своим местам. Открыть истину, которая ничего принципиально не меняет. Думаю, на станции это наименьшая из проблем. А как быть во вселенной Каниши? А что там, отец? Все идет, как идет. Сьюи склонилась к мирной жизни. Там трогать ничего нельзя. Пусть все идет своим чередом. Они жили в таком соседстве не один век. Поживут и дальше». «Допустим. Во вселенной цивилизации разберутся между собой. А как быть здесь? Меня категорически не устраивает такая двойственность, которая может вылиться в прямой конфликт прямо на станции». «Понимаю тебя и поддерживаю», — проговорил Дэн. «Поэтому предлагаю прямо сейчас пригласить сюда Талиса с Тусиусом и попробовать расставить все по местам. Что скажете?» Георгий посмотрел на Алекса, тот пожал плечами и ответил. «В принципе, почему бы и нет? Проблема есть, ее нужно решить. Есть, правда, одно небольшое «но». Как же твое слово, отец, что ты никогда и никому не раскроешь истину?» «Поторопился. Ты прав. Слово нарушать нельзя. Поэтому поговорю с ними я, так как ничего никому не давал, и сохраню вам обоим лицо». Дэн и Георгий смотрели на Алекса несколько удивленно и благодарно. Неприятный разговор проведет он, а они как бы ни при чем. «Так-то оно так. Но тогда мы потеряем лицо перед тобой». «Передо мной нет, не потеряете. Я не иду к вам навстречу и не выполняю ваше желание. Считаю необходимым поступить именно так и создать благоприятный психологический климат на станции. Сделаю это таким образом». Дэн объявил учебный бой между флотами Талиса и Аробов. Результат будет примерно одинаковым. По сути, ничья. Я поучаствую в разборе учений и там решу вопрос. Дэн поднял по тревоге оба флота, поставил боевую задачу, предупредил королеву Малькерну, что проведет учебный бой. Та согласилась. Бились флоты отчаянно, но, как и предвидел Алекс, результат ничейный. Действовали они так, будто предвидели шаги друг друга. Оно и понятно. Уровень почти одинаковый. По окончании Дэн пригласил на разбор учений командующих, где присутствовал Алекс. Это сразу заметили и поняли, что-то должно произойти. Зря сюда воин не придет. Дэн провел стандартный разбор. Выяснили слабые и сильные стороны, закончив, отпустил командующих, оставив Талиса и Тусиуса Олиса. Вышел сам. «Командующий, вы знаете, кто я?» «Знаем. Высшая сущность, которая когда-то была человеком». «Верно, Талис. Добавлю только одно. От меня невозможно ничего скрыть». Посмотрев при этом внимательно на Тусиуса и Талиса, те молчали. Если Талису нечего было скрывать, то он не беспокоился и ждал продолжения разговора. Тогда как Тусиус забеспокоился, посмотрел горящими глазами на Алекса и ответил ментально: «Иногда лучше не знать того, что скрыто. Знание может нанести вред». Талис встрепенулся. Оказалось, все не так просто. Тусиус скрывал то, что касалось Талиса, и хотел уже было ментально вступить в разговор, но Алекс опередил, позволив себе не согласиться. Истина, открывшись внезапно, может сыграть не лучшую службу и дестабилизировать ситуацию на станции. А истина откроется рано или поздно. Пусть лучше поздно, — быстро начал Тусиус. Я не обременен никакими обязательствами, никому никаких обещаний не давал. Станция находится в составе защитников воина Абсолюта, поэтому истина откроется здесь и сейчас. Тусиус, сам откроешь ее или это сделать мне? Талис совсем растерялся. Действо продолжалось. Дэн и Георгий тоже следили за происходящим. Алекс прижал Тусиуса к стенке, и тот понял, что деваться некуда. Решил сделать нестандартный шаг. Потек и трансформировался в Олиса, того самого, которого хорошо знал Талис. Тот замер. Его трудно удивить, но на этот раз он удивился так, что потерял способность реагировать. Смотрел на Олиса, не веря, что это он. Потом ментально проверил сознание и убедился, ошибки нет. Это действительно Олис. Тот самый, которого он в свое время послал за помощью к Сьюис, и который занимал должность главного аналитика у него. Примечание 10. Примечание 10. Роман «До последнего вздоха». Олис, ты жив? И как это понимать? Олис спокойно смотрел на Талиса. Предстоял долгий, обстоятельный и серьезный разговор. Алекс молча наблюдал за Олисом, заметив. Верное решение. Остается сделать второй шаг и в итоге решить, как поступить. Георгий и Дэн замерли, наблюдая за происходящим. Как поведет себя Талис, узнав правду, неизвестно. Талис, избранный и правитель. Ты погиб, поэтому ситуация развивалась так, как развилась. Но время тебя сохранило. Ты жив, а цивилизация развивалась без тебя. Да, я и мой флот Джао Кибдига, или измененная, как говорят Кибдига, находится в трансформации аробов. Более того, вся цивилизация аробов измененная и руководит цивилизацией правитель Юлиус. Она же Сьюис. Наталиса стало жалко смотреть. Он шокированно смотрел на говорящего Олиса. Оснований ему не доверять нет. Но информация настолько шокирующая, что выбивала из колеи. Наконец он выдавил из себя, как такое может быть. Далее Олис подробно рассказал всю последующую историю с момента, когда Талис послал его к Сьюис за помощью. Рассказ занял несколько часов. Талис ни разу не перебил Олиса. Тот закончил. Вот так все и произошло. Тысячи лет борьбы и войны с Кибдиго закончились. И наступила мирная жизнь. Остальное ты знаешь. Талис сидел, слушал и переваривал услышанное. Не каждый день такое узнаешь. От него ждали реакции. Ждали ответа. Невероятно, но ты прав. Я погиб и не могу претендовать на истину в последней инстанции. Сьюи сделал главное. Сохранила цивилизацию. Остальное неважно. Алекс, воин Абсолюта, я остаюсь на станции вместе со своим флотом и не буду претендовать на командование флотами аробов. Неплохое решение, но не полное. Стоит сделать полноценный шаг и признать не аробов, а своих соплеменников Джао Кибдига. Талис посмотрел на Алекса и кивнул. Логично, но как к этому отнесутся остальные командующие? Думаю, с пониманием. А экипажи Олиса перестанут прятаться и станут самими собой. Это важный фактор, который напрямую связан с боевой готовностью флотов и станции. «Все верно. Что произошло, то произошло. Я согласен открыть правду всем на станции. Олис, что скажешь?» «Вопрос не такой простой, как кажется. Если я объявлю, кто мы, то нарушу приказ Сьюис. Поставлю цивилизацию на грань войны с Кибдиго». Талис с любопытством взглянул на Олиса, бывшего своего главного аналитика, и удивленно заметил. «А ты сильно поумнел, я даже не подумал об этом». То, что происходит на станции, остается только на станции. Информация за ее пределы не выходит. Ты и твой флот согласились войти в состав станции «Надежда». А это значит, что вы останетесь здесь навсегда. Об этом вас предупреждал Георгий. Проговорил Алекс, ответил Талис. Помню и не жалею. То, что рассказал Олис, существенно не меняет мои позиции. Олис выполнил мое задание. Вернулся с флотом и атаковал Кибдига. Не его вина в том, что случилось дальше. Скорее, заслуга. Он помог Сьюис сохранить цивилизацию и адаптироваться в новых условиях. Замечательный ход. подменить собой исчезнувшую цивилизацию аробов. Сью сделала это мастерски, так что ее даже не заподозрили. Я всегда знал, что она настоящий талант. Скажи, Алекс, кто-нибудь знает о происходящем во вселенной Каниши? Думаю, тебе ответит Олис. Посмотрел на него вопросительно. Талис, какое это имеет значение для нас? Мы здесь, они там. Думаю, сами разберутся. Первые лица цивилизации знают и решили оставить все как есть. Так может, оно и лучше? Теперь, когда мы уладили вопрос между собой, хорошо бы легализовать Олиса и его флот. Вопрос адресовался Алексу. Тот понимал, что сказал «А», надо говорить и «Б». Верная мысль. Предлагаю начать с Георгия и Дэна. Посоветуемся и решим, как действовать дальше. Талис и Олис не возражали. Алекс попросил зайти Георгия и Дэна. Те вскоре появились. Олис не стал менять облика и остался в трансформации человека. Георгий и Дэн, войдя, увидели Талиса в обычной трансформации. И еще одного человека. Георгий не стал играть. Посмотрев на Олиса, заговорил. Ну, вот другое дело. А то облик аробов довольно жутковатый и мешает адаптации экипажа на станции. Как считаешь, Талис? У моих экипажей проблем нет. Все довольны. Жизнь идет своим чередом. Адаптируются и даже ассимилируются. Так вы знали обо всем? Конечно, а как же иначе? Но я дал слово не выдавать секрета и не выдал. Алекс никому никаких обещаний не давал, и поэтому решил провести с вами встречу. Судя по всему, встреча проходит удачно. Можно и так сказать. У меня нет никаких претензий к Олису и его флоту. Все случилось после моей смерти. Поэтому все, что произошло, их заслуга. Сохранили цивилизацию. Честь и хвала. Остановили войну с Кипдиго. Молодцы. А я же остаюсь на станции. Мое решение твердое. Отлично, я рад, что остаешься. Теперь главное, как легализовать Олиса и флот. Если у меня претензий нет, то почему они должны быть у Кипдиго? Не стоит тянуть. Вы боитесь Светлова, командующего Циньши или Северова? Нужно сделать этот шаг прямо сейчас. Приглашайте их сюда, переговорим и разрешим все проблемы сразу, после чего будем спокойно жить. Олис, ты согласен с такой постановкой вопроса? Согласен. Лавина сорвалась с вершины и покатилась, набирая скорость. Нужно идти до конца. Георгий посмотрел на сына и Дэна. Момент подходящий. Нужно решить этот вопрос до конца и больше к нему не возвращаться. Что думаешь, Алекс, по поводу такой постановки вопроса? Я за. Правда, есть одно «но». Олис, твой правитель Сьюис запретила тебе говорить о существующем положении дел и открываться. Но ты готов это сделать. Однако, чтобы пойти до конца, ты должен решить, остаешься ты на станции или вернешься к своей цивилизации. И от того, что ты решишь, зависят дальнейшие наши действия. Он смотрел на Олиса, а тому было не по себе. Он не знал, что делать. На самом деле его просто послали в рейд. Навсегда остаться на станции он не хотел. Да и Сьюис такого приказа не давала. Но сейчас есть возможность остаться с могущественной цивилизацией. Стать над всеми цивилизациями. Сьюис потеряет над ним власть. Да и никто над ним не будет властен. Только руководство станции. Проанализировав, решил остаться. Такого случая больше не представится. Пауза затянулась, но его не торопили, понимая, что Олис принимает непростое решение. Наконец он заговорил. «Я прошу оставить меня и мой флот на станции навсегда. Обязуюсь выполнять все команды руководства и защищать станцию «Надежда».» Талис встал и с чувством пожал руку Олису. Признаться, он думал, что тот струсит и попросит отправить его к Сьюис. «Ты выдержал испытание». «Не подвел нашу цивилизацию. Рад служить с тобой, командующий Олис». Тот вздохнул свободно. Он не хотел служить под командой Талиса, но как с равным готов общаться и служить. «Что думаешь, император?» «Готов принять состав станции флот командующего Олиса?» Георгий посмотрел на сына. Тот играл. Давал ему возможность сказать решающее слово. Командующий Олис, ты и твой флот принимается в состав Объединенного флота станции «Надежда» на все времена. Да будет так, скрепил Алекс вердикт Георгия своим согласием. Благодарю вас. У меня камень упал с души. Нелегко постоянно притворяться, особенно тяжело экипажам. Я докажу свою преданность делам. Хорошо. Тогда продолжим решение проблемы и закончим все разборки сегодня. Георгий, приглашай всех командующих флотами и руководство станции «Надежда». Георгий кивнул и посмотрел на Дэна. Тот дал команду оператору пригласить всех в зал совещаний. Через некоторое время тот доложил, что все собрались. «Хорошо. Пойдемте на заключительный акт сегодняшнего разбирательства». В зале стоял тихий гул. Собравшиеся, как всегда, гадали, зачем их собрали. Увидев входящих императора, главнокомандующего Дэна и воина Абсолюта Алекса, насторожились. За ними вошли Талис и незнакомый человек. Все взгляды обратились на него. Заговорил Алекс. Его знали все и понимали. Если он их собрал, значит, дело серьезное. «Друзья, я вот по какому поводу вас собрал. Все, кто здесь находится, находятся добровольно. И сами попросились зачислить состав экипажа станции «Надежда». Так? Есть те, кто хотел бы отказаться?» Сделал паузу, оглядывая всех внимательным взглядом. «Я так и думал. Решение взвешенное и обдуманное. Вы на станции на все времена. Значит, между нами не должно быть тайны недомолвок. Каждый член экипажа доверяет своим командирам, а командиры доверяют своим экипажам. От такого взаимодействия зависит не только выполнение боевой задачи, а ваша жизнь и жизни биологических существ галактик, вселенных и мирозданий». Командующие загалдели и закивали головами, соглашаясь с каждым словом Алекса. Он говорил прописные истины, но здесь они звучали по-иному. Он продолжил. «Позвольте представить вам командующего флотом Джао Кибдига Олиса. Вам слово». Олис поднялся, понимая, что придется долго объяснять все, что происходит. Трансформировался в робота Тусиуса, после чего сбросил всю информацию о произошедшем командующем, чтобы не тратить слов и время. Сделал паузу, чтобы командующие ознакомились с информацией и поняли, что к чему. Алекса такая находчивость порадовала, и он ждал дальнейшего развития событий. Олис вновь трансформировался в человека и заговорил. «Да, я командующий Олис. Пришлось прибегнуть к хитрости, ибо так сложились обстоятельства. Но наш обман позволил прекратить кровопролитную войну с Кибдиго. Прошу простить мне невольный обман и принять в свои ряды». Антон Северов, командующий флотом Кибдиго, вскочил с места и с негодованием заговорил. «Невероятно! А мы все думали, куда делись измененные? Оказывается, были рядом. Мы с ними жили бок о бок и дружили. Кто бы мог подумать, что Аробы — это и есть измененные? Значит, Юлиус — это Сьюис? Так и есть командующий Северов. А как же она теперь там со Светловым, с Велом?» «Командующие, они в курсе и разберутся сами. Мы не вмешиваемся в развитие цивилизации, только защищаем». Алекс попытался направить Северова на деловой лад. «Что скажете по делу?» «По делу пусть говорит Светлов. Он был императором Кибдига, ему и решать». Сергей Светлов встал и веско проговорил. «Очень значимый момент. Спасибо за правду. Что касается Олиса и его флота, то война в прошлом. В настоящем мы жили мирно. Здесь оказалась права моя невестка Лон. Сьюис выбрала мирный путь, но обставила его мудрено. Джао Кибдига — мощные бойцы, отлично показавшие себя в бою. Олис, за честность спасибо и добро пожаловать на борт станции. Как у нас говорят, с тебя причитается». Командующие засмеялись, напряжение спало и обстановка разрядилась. «Я рад, что все вопросы улажены. Император Георгий, примите на борт станции флот Джао Кибдига Олиса и включите в постоянный боевой состав станции. Командующие, руководители станции, проинформируйте экипажи и население, что у нас пополнение из Джао Кибдига. Экипажи флота Олиса могут принять удобную для них трансформацию. На этом совещание окончено». Совещание закончилось для всех, кроме Уоллеса. Ему предстояло объясниться и с Талисом, Северовым и Светловым. Сделано главное. Он легализовался и обезопасил себя от Сьюис. В будущем будет видно, как поступить. Пока вариант остаться на станции оптимальный. Командующий Уоллес, прошу следовать за мной. Нужно уладить формальности, да и с экипажами флота пообщаться. Собирая их в конференц-зале. Уоллес пошел за Дэном. Талис, Северов, Лоан и Циньши о чем-то переговаривались. Придя к решению, тоже направились в конференц-зал на встречу с экипажами аробов, которые скоро перестанут быть таковыми. Дэн и Уоллес вошли в конференц-зал, заполненный аскетичными аробами. На первом ряду сидели командующие Талис, Светлов, Северов, Лоан и Циньши. Дэн посмотрел на них, обменялся ментальными сообщениями и, понимающе кивнул. Они пришли поддержать Уоллеса, а тот в это время вошел в трансформацию аробов. «Экипажи доблестного флота аробов! Вы отважно бились с мобами и достойны остаться на станции вместе со своим флотом. Командующий Тусиус принял такое решение. Насильно никого держать не будем. Кто хочет остаться, остается. Кто не хочет, вернется в свою цивилизацию. Но перед этим сделает сообщение ваш командующий Тусиус. Прошу вас, командующий». У аробов отсутствовал речевой аппарат, и они общались ментально. Уоллес решил не тянуть. Сразу трансформировался в человека, чем вызвал неимоверное удивление, и заговорил в аудиорежиме. «Да, командование станции знает, кто мы. Я только что провел переговоры с воином Абсолюта, и он разрешил оставить нас на станции. От него ничего нельзя скрыть. Можете принять любую трансформацию. Теперь мы свободны. Кто хочет вернуться, как сказал главнокомандующий, того доставят во вселенную Каниши. Кто останется, останется навсегда». Стояла абсолютная тишина. Потом началась массовая трансформация. Быть в состоянии аробов не очень приятно, да и надоело. Через некоторое время, придя в себя, согласились остаться все. Уоллеса со своими выступлениями поддержали присутствующие командующие. Дело сделано, и можно считать вопрос с аробами закрытым.